Когда-то титаны были богами, но потом на престол Олимпа взошел Зевс, и титанов обособили от божественности. Более того, они стали врагами для богов. А если вспомнить запутанное генеалогическое древо Одина, насмешливо прищурил глаза Ситхи. Там, конечно, много чего преувеличено, но суть-то неизменна. Если ты сидишь на престоле, то ты бог, если ты проиграл, то в лучшем случае падший бог, в худшем же – демон. Те же христиане или мусульмане в демонические твари записали практически всех древних высших. И что теперь? Если вы решите принять под свою руку этих демонов, то никто из живущих тут вам и слова не скажет. Кому-то плевать, кто-то и сам далек от света, а остальные примут любой ваш выбор, если вы и дальше будете позволять им жить по своим законам и обычаям. Я тебя услышала, чуть поморщившись, я повернулась к морю. Куда ты собираешься селить этих кобальдов? Да и фей тоже. Им же отдельное место нужно, если я правильно понимаю. Один из островов, который в дальнейшем будет присоединен к этому, замечательно подойдет под обе задачи. Для фей там есть замечательный лес, а кобальдов можно будет поселить в природной пещере. Там даже и стараться не нужно, все уже приготовлено самой природой. Все. Я бросила на него косой взгляд и вновь отвернулась к морю. Еще на наших людей в Германии вышли представители. Меня расстраивают оба варианта, старейшина, нехотя уронила я. Согласно первой версии, которая пришла мне в голову, ты держишь меня за дуру. И я хочу за это сожрать твою душу. Не просто поглотить силу, а забрать все, чтобы ты ушел на перерождение с одним ядром своей души. В этом варианте ты начнешь с какого-нибудь кузнечика или чего-то вроде этого. Но есть второй вариант, он меня тоже не радует. Ты меня решил проверить. Зачем? Чтобы потом попытаться в чем-то обмануть. Ситхи молча смотрел на меня, даже не делая попыток хоть как-то оправдаться. Ты решил помолчать. Нежить вам докладывает, едва слышно выдавил он из себя. Конечно. Все, что они находят, все, что идет сюда или что происходит с ними. Я узнаю все. Абсолютно. Поэтому мне очень интересно, почему же ты промолчал, а? В лаборатории нашли огромный кристалл-накопитель. В нем спит нимфа. Из числа тех, которые сумели перейти на ступень выше, нежели обычный дух. Видимо, она не смогла уйти на план духов или еще куда, но и на земле начала медленно задыхаться от недостатка силы. Вот ей и помогли, так как накопитель тянет всю силу, которую может. Учитывая, что она внутри, то вполне могла бы не одно тысячелетие так спать. Возможно, химеролог просто не успел с ней ничего сделать, а может и не хотел, не знаю, не ори. Я неторопливо развернулась к нему. Почему ты промолчал? Я не был уверен, что вы ее не тронете, госпожа. Ситхи вздернул подбородок и прямо посмотрел на меня. Угу, вот демонов я не трону, а ее трону. И это при всем том, что сама собираюсь вернуть духов и доступ на те планы в этот мир. Ты, может, к психиатру обратишься, как принято у обычных людей. Я насмешливо покачала головой. Она, пусть и младшая, богиня. Ну, во-первых, не младшая богиня, а богиня младшего порядка. Так будет правильнее. Младшими богами можно назвать, ну раз уж ты начал говорить про Грецию, то, к примеру, Гермес. Хотя, он тоже скорее из числа средних. То есть вроде как и не самый слабый, чтобы уж сказать, но и далек от популярности и силы. Твоя же нимфа, пусть и начала путь наверх, во времена своего расцвета могла максимум мага шестого, ну может седьмого ранга отшлепать, не более. И зачем мне ее трогать сейчас? Она слабее котенка. Ну она же богиня, из числа местных, уперто произнес Ситхи. Теперь уже настала моя очередь помолчать, задумчиво изучая лицо собеседника. Давай так, наконец решила я. Ты мне четко и внятно объяснишь, зачем тебе эта полумертвая нимфа, а я тебе не менее четко и внятно даю ответы, почему она мне не интересна. Ну то есть я бы могла, конечно, ее прибить, да только проблем больше получу, чем пользы. Это условие нашего сотрудничества с феями. Ага, значит тебе конкретно или вам в целом крайне нужен стабильный канал поставок этих самых накопителей, раз ты едва ли не пошел на предательство. Усмехнулась я. Я. Ситхи вскинулся, но застыл, наткнувшись на мой взгляд. Я не собирался предавать. Я бы высадил ее где-нибудь в Европе и пусть бы жила. Уровень энергии повышается, рано или поздно она бы набралась сил да и ушла. Он замолчал, потому как я не выдержала и расхохоталась. В Европе. Под бок Гвину и его семейству. А чего же не сразу в объятия Мануса или Нита? Наколдовав себе кресло, я практически рухнула в него от душащего меня смеха. Знаешь, ты злой. Ага. Сперва я думала, что ты решил поиграть в свои игры, но нет, вижу, что ты просто, злой. Угу. Идиот. Угу. Даже если отбросить тот факт, что убийство этой нимфы мне толком ничего не даст, остается ведь и другой нюанс, знаешь ли, какой. Пусть она и не совсем богиня, я, впрочем, тоже не особо подхожу под эти стандарты, но ведь все же она чуть-чуть, а богиня. Понимаешь, судя по взгляду, нет. Поясню. Далеко не факт, что мои отношения с Гвином и прочими сложатся так, как хотелось бы. Я даже скорее уверена в том, что дружбы у нас не будет. А одна из дочерей Гвина, а он вытащит ее, если она сразу не придет, тут уж извини, я не знаю, как будет, являлась, помимо прочего, еще и покровительницей щедрости и изобилия. Как ты считаешь, ей будет трудно сделать нечто неприятное для тех, кто будет звать меня госпожой? Я, конечно, предприняла меры, но если у меня будет под рукой обязанная мне нимфа, то стоит ли капля силы того, чтобы потерять лояльное мне существо? С такими возможностями, я имею в виду. То есть вас не пугает, что на острове будет нимфа? Уточнил Ситхи. Мда. Твой коллега, с которым я общалась на заре моего знакомства с вами всеми, был более понятливым. Гвин имел в своем пантеоне своего собственного бога огня. Понимаешь, медленно, планомерно, но неотвратимо, он подминал под себя все и вся. Я не могу сказать, что он был неправ, так как мы плевать хотели на все происходящее вне стен Изолита. Кому-то ведь нужно было контролировать остальной мир. Только сейчас я уже далеко не та, которой была когда-то. И не факт, что Гвин согласится забыть о наличии хаоса во мне. Я не могу перекрыть ему путь, но зато могу подготовиться. И тут ты творишь такое. Пусть. В конце концов ты меня не знаешь, хотя слово давали все твои сородичи, и ты тоже. Один раз мне несложно оказаться милосердной, но больше я не стану предупреждать или ждать каких-то объяснений. Доведи это до своих сородичей. Или это придется сделать мне, но так, что мало кому из них понравится. Иди и подумай. Проводив его взглядом, я устало провела ладошкой по лбу и откинулась на спинку кресла, бездумно изучая темнеющее небо. Может, его стоит наказать? Думаешь, стоит? Тихо рассмеялась я, поворачивая голову к проявляющемуся из-под невидимости личу. Нет, дурачок, один раз простить ошибку, особенно такую, можно. Даже нужно. Если же он повторит, то тогда уже нужно наказать. Да и в любом случае кто-то из них начал бы пробовать на крепость свою новую госпожу. Это было ожидаемо. Первая партия немертвых для Некрополиса прибывает завтра. Ао, и сколько вы там уже подготовили? Я заинтересованно приподняла брови, изучая неподвижную фигуру в балахоне подле себя. 500 умертвий. 200 боевых умертвий. 7 младших личей. 30 костяных магов. 200 упырей, 20 низших вампиров, 500 костяных гончих и столько же костяных химер, 5 кадавров плоти, 20 костяков драконов. Когда источник заработает, они сами очнутся от сна. Еще 200 разнообразных экспериментов, но в стычках они показали себя хорошо, поэтому было принято решение часть из них перевести на остров. Кто-то помимо мертвых знает, насколько на самом деле готов Некрополис. Я тоже решила воспользоваться мыслеречью, чтобы избежать ненужного риска. Нет, туда ходят только мои слуги. Все, хорошо, только не откладывай с подготовкой полководцев мертвых. Иначе у тебя будет армия, но не будет тех, кто сможет правильно вести ее в бой. Отправь кого-нибудь из младших личей в Африку и Южную Америку. Пусть подберут подходящих кандидатов и проведут ритуалы. И там же и проверь их. На завершающей стадии одного или двух из них перекинешь в Европу, помогут мне со штурмом. Или ты сам собираешься вести армию в бой. Один кандидат уже есть, но я сделаю еще. Тяжело подбирать подходящих, когда выбор ограничен. На Африку и Южную Америку я снимаю запреты. Заодно нужно посмотреть, что там придумали мои ситхи с алтарями, глядишь, и тебе на вооружение пойдет. Уже видел, глазами одного из низших, но записи будут лучше. Что-то еще. Лич продолжал стоять не уходя, но при этом молчал. Что будет с нами? Вы строите Некрополис, но при этом не верите в нейтралитет с остальными богами. Если бы я был жив, то Нита не имел бы надомной власти, но ведь я мертв. Как мы будем воевать против владыки могил? Как? Я думаю над этим вопросом. В конце концов, всегда можно попробовать создать новую религию. У Гвина же получилось сделать бога огня, да и не только это. Почему у меня не должно получиться? Да и с самим Нита, если уж на то пошло, тебя никто воевать не пошлет. Максимум с его слугами. Но я все равно думаю над этим вопросом. Проводив ушедшего лича, я зло поджала губы. Слугу я, конечно, успокоила, да вот только я сама не особо была уверена в том, что задуманное мной получится. Слишком много допущений и предположений, основанных на косвенных фактах. Но если я все правильно рассчитала, то уже через 2 недели смогу спокойно помахать ладошкой Европе и Азии, на территории которых начнут свои разборки те, для кого я и моя сестра не более чем твари хаоса. Да только мне уже к тому времени будет глубоко плевать на их мнение, а вот им не факт. Повинуясь едва заметному жесту, над моей ладонью возник обтянутый буйволиной кожей фолиант. Чуть слышно звякнул замок и тонкая, но прочная серебряная цепочка соскользнула на землю, но так и не смогла упасть, повиснув в воздухе. Отскочила застежка и гримуар распахнулся, демонстрируя изображение темноволосого мужчины в темной кирасе с полуторным мечом, который был поставлен острием между широко расставленных ног, а длинная рукоять оказалась плотно зажата в обеих руках воина. Беспощадно презрительный взгляд небесно-голубых глаз, казалось, пытался проникнуть в душу. Но меня интересовало не все перечисленное выше, а крылья, торчащие из спины неизвестного. Темные крылья. Часть 48. Следующие сутки я банально провалялась на пляже. Изматывающий режим, по которому я жила, требовал отдыха. И я решила себе в нем не отказывать. Охрана из Фири отгоняла всех любопытствующих, что и позволило мне в волю поваляться на пляже, не отвлекаясь на нежданных гостей. Но все когда-нибудь заканчивается, вот и нарисовавшийся под вечер следующего дня лич послужил таковой причиной. За спиной, закутанный в глухой плащ высшей нежити, переминался один из старейшин ситхи, и худощавая, невысокая блондинка Вейла. Причины появления первого для меня были не совсем понятны, но общий смысл понять было не столь уж и сложно. В конце концов, можно же ведь и так простить, что и о наказании просить начнут. Вот Фири и засуетились, а то мало ли. Блондинка же пришла по той причине, что кому-то ведь требовалось поручить работу с найденными феями. Требовалось. Ну а так как забывать я ничего не собиралась, то кураторам сумасбродных созданий с уровнем развития в районе 10-14-летних детей-подростков назначить пришлось ту, которая сумеет на какое-то время утихомирить и дракона, местного дракона. Ну а что делать? Воплощенные духи магии взрослеть категорически не желали, а те немногие, кто все же совершал этот подвиг, практически сразу же переходили на иную ступень развития и формы существования. И я имею в виду не то, что передо мной были бы дети по своему интеллектуальному развитию, вовсе нет. Феи вполне себе были далеко не идиотки или отсталые, просто дети природы в самом прямом смысле этого слова, и имеющие немалую силу поблизости от своего места обитания. Нужно ли мне было терять время на попытки получить нужное мне, если можно отправить Вейлу, да еще и заодно дать щелчок по носу Фири? Касательно же демонов, я решила перекинуть вопрос пока что на плечи лича. Пусть сперва потрясет их на тему чего-нибудь интересного, да заодно изучит получше, а уж потом я и решу, что с ними делать. Высшая нежить не то, с чем легко получится справиться у ослабленных веками заточения демонов. Не в плане голой силы, а в плане магии разума. Ну а если слуга решит, что дело того стоит, то я лично пообщаюсь с кем-нибудь из них. По сути, на острове, на данный момент времени, мне делать было больше нечего. Те, кто тут жили и без тычков в спину, знали, что им нужно делать. Инцидент со старейшиной Фири был на данный момент единственной проблемой. Вскоре прибудут 2 десятка семей магов-строителей, и начнется уже работа по возведению замка. Можно, конечно, и нежити дать приказ, но пока что это может вызвать некоторые проблемы с остальным населением острова. Нужно мне это сейчас. План по строительству уже готов, материалы доставлены, так что проще уж подождать и спокойно, без ненужных криков и шума, начать стройку. Время у меня так или иначе все равно есть. Гвин и прочие поначалу будут укреплять свои позиции, а это далеко не 1 месяц. Опять же, весьма весомое количество мертвых я уже сумела забрать в себе, а значит, и Нита со своими жрецами будет вынужден на первых порах тоже сидеть тихо. Учитывая количество смертных в этом мире, На той территории, которую повелитель могил застолбит за собой, армию он себе наберет достаточно быстро, но намного медленнее, чем мог бы, если бы я не решила поступить таким же образом, то есть, создать массовку из немертвых. Особого вреда для подготовленных бойцов низшие зомби и прочие слабые поделки некромантии не представляют, но это в том случае, если соотношение хотя бы 1:5-7. Зато нормально поднятый зомби уже способен 1 на 1 порвать среднего бойца. Высшая нежить вообще катастрофа. Пусть последних в Европе я практически и не собиралась оставлять к ключевым событиям, но тут ключевое слово «практически». В конечном счете интриги могут плести обе стороны, а я сделала достаточно для того, чтобы меня со всеми моими силами ждали в конкретном месте. Оставался вопрос с пророками, но пока мои планы оставались только в моей голове, был шанс, что все задуманное пройдет по моей задумке. Да и шторма силы, которые бушевали по всему миру, заставляли надеяться на лучшее. Хотя, имея лишь смутное понимание истинных возможностей своих врагов, я в большей степени предполагала и не могла утверждать твердо и уверенно. Тем временем лич с сопровождением подошли ближе, и мне пришлось подниматься с покрывала, попутно накинув на себя подобие хитона. После чего я создала себе кресло и позвала их ближе. Джульетта составила список, невнятно прохрипел лич из-под капюшона. Изъясняться обычным образом ему было тяжело, но ради прочих он решил постараться, чтобы не долбить им по разуму ментальными ударами. Быстро проглядев список, я вернула его девушке, тем самым окончательно в глазах Вейлы утвердив свое решение, ну и не только в ее, учитывая стоящего рядом Фири. Успокоенная девушка, так как теперь чего коснись они смогут прикрыться мной от недовольства дивных, хотя я все же надеялась на благоразумие последних. Радикально решать этот вопрос мне не сильно хотелось, а пришлось бы, что в конечном счете сыграло бы против меня. Ну а если будут себя хорошо вести, то ведь рано или поздно количество фей увеличится и часть из них захочет обособиться. Я так понимаю, что теперь ты решил вести те дела, которые вел он, утвердительно произнесла я, переводя взгляд на ситхи и отметив, что Вейла максимально быстро, но не сбиваясь на бег, удаляется от нас. Мы решили, что ему следует немного отдохнуть от дел. Слишком много столетий минуло с того момента, когда он отдыхал в последний раз от дел. Невозмутимое лицо цвета слоновой кости практически не отразило эмоций, лишь в глубине бирюзовых глаз мелькнула искра удовольствия. «Ты знаешь, что такое камни душ?» – поинтересовалась я. «Так вот, если ваши внутренние склоки отразятся на моих делах, то ближайшие пару столетий твоя душа будет питать один из секторов обороны замка. Я не стала слишком глубоко копаться, но на будущее не стоит допускать таких ошибок. Что будет происходить внутри ваших кланов, семей, родов и прочее, меня волнует весьма слабо, до тех пор, пока это не начинает касаться меня. Ну, и второе, что, или кто, нужен? Я читала отчеты, но меня интересует другое, если ты меня понимаешь. Да, госпожа, все, вплоть до 200-й позиции, будет доставлено в течение недели. Агенты, как ваши, так и наши, выполнили свою работу. Позиции с 201 и по 326. Он слегка поморщился, подбирая слова. Это то, что мы теоретически можем и сами производить. Но пока что у нас имеется нехватка территории под теплицы и заповедники. Не всякое животное можно выпустить в лес без будущих проблем. А если говорить о растениях, то большая часть из них требует. Это мне понятно, я отмахнулась. Территория увеличивается, да плюс вы начали работу. Я отдам кое-какие распоряжения, так что с этим вопросом мы разберемся. Госпожа, но вы ведь сами говорили, что увеличение числа источников на острове приведет к беде. Осторожно уточнил ситхи. А я и не собираюсь решать все свои проблемы голой силой. Под нами имеется земля, я усмехнулась при виде недоумения на лице Фири. Если остров возьмут в осаду, то отступать нам будет некуда, только вниз. Вот пусть некрохимеры и попробуют пробиться поглубже. Для начала накопают пещеру, а там и до подземного хода до какого-нибудь острова, а то и до материка недалеко. Ну а землю можно будет перекидывать туда, где сейчас работают ритуалы. Либо домовика поставить, либо мага, тут уже не важно. Вы имеете в виду, там. Фири покосился в сторону воды. Ну да, внизу можно будет устроить склады, мастерские или еще что-нибудь. Стены и потолок укрепить и все. «А когда вы хотите этим заняться, госпожа?» – подобрался Фири. «Просто таким образом можно будет решить вопрос с теми растениями и животными, которые и живут в пещерах, да и не только с ними. Выделишь тройку химер землекопов и пяток магов с охраной», я бросила взгляд на Лича и вновь посмотрела на Фири. «Это все. У нас есть некоторая нехватка магов определенных специализаций. Когда нимфа проснется, можно будет часть тех одаренных, кто не имеет четко выраженных наклонностей, провести через посвящение природе. Это в некоторой степени закроет вопрос с целителями, да не только с ними. Среди сирот, которых вывозили из Южной Америки, хватает детишек с наклонностями к крови, тьме и смерти. Слабенькие, но работать можно. Европейские. Там все хуже. Целая куча проклятий, из числа родовых, а это мешает определить, чему их лучше начинать учить. Тут либо ждать, пока они подрастут, и тогда уже определять, к чему наклонности, а лишь после этого пытаться снять эту дрянь. Либо же вам самой придется этим заниматься, госпожа. Если мы полезем сами, а у ребенка будет наклонность к жизни, а мы попробуем сбить ритуалом из какой-нибудь школы смерти или тьмы, то его способности могут трансформироваться, и он станет слабее. Я помолчала, размышляя над услышанным. Там вообще ничего не видно. В аурном зрении у них вся грудь гнилью забита. С остальными проще. Два воздушника, один с землей, а еще один ярко выраженный менталист. У остальных просто дар магии, никаких наклонностей, так что либо так и оставим, либо потом можно будет предложить посвящение. Раскидай их по семьям. Только добровольно. Никого не нужно принуждать. Других в таком количестве не будет. Максимум единичные случаи, по большей части, все кто думал не пятой точкой уже тут или под рукой Геллерта. Когда начнется истерия по поводу нелюдей, а она начнется, в том или ином виде, то вряд ли мы успеем много кого спасти. Да и даже если успеем, то реально магов тьмы, смерти да хотя бы той же природы там все равно нет. Все маги со склонностью к свету и порядку забираются церковниками. Единичные появления жизнюков опять-таки контролируются ими же. Да нет, среди людей, даже сейчас, нам точно ничего особо не светит. Либо жди, пока эльфы немного придут в себя, либо посвящение, либо надейся на судьбу, я криво усмехнулась. Не всех забирает церковь, госпожа, едва заметно покачал головой Фири. Но искать тех немногих, кто проскальзывает мимо их сетей, у нас нет возможности. Ну если так, то тогда у нас могут возникнуть только проблемы с рядом ингредиентов. На данный момент мы можем их только покупать или обменивать, не более. Ресурсы. Проклятые бездны ресурсы. И это только пока разговор идет о тех ресурсах, которые можно найти тут. Я не замахивалась на то, что у меня будет все и вся. Но основное быть должно. На данный момент большая часть зелий и эликсиров низшего и среднего звена перекрыты были. Была возможность для производства некоторых высших творений зельеварения, но все же этого было мало, поэтому я спокойно выслушала все запросы Ситхи. Отпустив его, я устало вздохнула и, на мгновение задумавшись, наложила на территорию вокруг нас изолирующие чары. Я не уверен, что ситуация со старейшиной была именно такой, какой. Да плевать, какие-то интриги у них да были. Мне не слишком хочется запоминать новые лица каждый месяц. Но вообще, когда будут твердые факты, доложишь. Хорошо, едва слышно прохрипел он. Тогда перейду к главному. Вчера одна из групп наемников, работающих на нас, наткнулись на подразделение церкви. Сперва их приняли за конкурентов, но очень быстро убедились в обратном. И кукловод с десятком низшей нежити наткнулся на малую звезду неизвестных в катакомбах под Парижем. Два удара. Да будет свет и кара духа. Учитывая мощь, влитую в чары, удивительно то, что первый удар пошел не в кукловода. Именно поэтому он и сумел сбежать. Ему точно этого не позволили сделать. Точно. Противники были очень сильны, но неопытны. Вероятно, первый выход в поле. Или до этого они банально не имели дела с нежитью. Как бы там ни было, но щиты у той группы были на уровне. Стрела праха и ненависть мертвых не смогли даже заставить потускнеть эту защиту. Плюс на всех них была куча артефактов. Я проверил карты и поднял все старые отчеты. По всей видимости, мы подошли к каким-то объектам церковников. До этого тоже были непонятные пропажи отрядов, но мы считали, что это случайность. Теперь же я могу утверждать, что где-то там есть нечто, представляющее интерес для церкви, или для одного из ее орденов. Только вот для какого? задумчиво протянула я. Основной их поставщик боевиков сейчас оттянул все свои подразделения, да еще и некоторые наемные части расквартировал поблизости от своих опорных точек. Вторые по количеству и качеству – это несущее слово, но эти тоже засели по опорным базам, монастырям и чего-то ждут. Хотя этот орден тоже из числа тех, которые незримо стоят за спиной Святого Престола с момента образования оного. Да и нет у них интересов именно в Париже. Мелкие ордена либо засели за стенами своих монастырей-резиденций, либо оттянулись к Риму. Вот и приходим к тому, что тебе повстречались те самые, кто прямо или косвенно контролирует всю борьбу церкви против чернокнижников, еретиков и прочих. Только опять же, не подобрался бы слишком близко к их базам, то они бы и не полезли. Лич молча смотрел на меня, не мешая высказывать мысли вслух. Белый орден, орден света и прочие названия, а за века своего существования они так или иначе слегка изменяли название, в первую очередь именно орден света. Им плевать на христиан, мусульман и прочих. Их волнуют только их цели. Помогать в войне двух светлых богов они ни одной стороне не станут, но вот если помощь нужна будет кому-то из них в войне, к примеру, со мной, это они с радостью. Но тут есть один нюанс, я мрачно усмехнулась. На данный момент им крайне выгодно то, что я делаю. Влияние у них в избытке, поэтому часть официальных структур церкви будут тоже сидеть молча и ждать, пока я сделаю свой окончательный ход. Да и после этого они будут смотреть, они кинутся в бой. Орден старый и много чего знает и помнит, а это заставляет смотреть на многое совершенно другим взглядом. И за эту информацию мне придется помочь двум десяткам нерожденным с изнанки. Им нужны будут тела и ритуал. Подготовишь. Не сейчас, а тогда, когда я сниму печать. То есть можно часть сил перебросить на другие участки. Сколько у тебя уже не мертвых? 1, 2, 10. Большая часть из них – это банальные низшие. Бомбарды из школы трансфигурации можно положить десяток таких. Пока пусть сидят по своим норам, если что, то перекинуть недолго. Пор ключей пока что у нас хватает, а не мертвых можно и в сундук утрамбовать. Тем более, что твердых гарантий их нейтралитета у нас нет. Нерожденные слышали что-то, не более. Возможно, те разговоры велись специально, в расчете на такие случаи. Да и время у тебя еще есть, так что успеешь еще новую нежить поднять. Возвращаясь же к теме разговора, то запомни, тебе следует опасаться тех, кто относится к несущим слово. Именно они, а не кто-либо еще, натренированы на борьбу с нежитью и нечистью. В той или иной степени любой монах из теневой части церкви будет для тебя опасен, но вот эти вот наиболее, на фоне остальных. Это не значит, что они непобедимы, но последние столетия их ордена неуклонно набирали силу. Самое же главное в том, что эти структуры начали медленное, но планомерное уничтожение своих оппонентов в структуре церкви, в том числе и тех, которые сотрудничали с Фламилем и Вальдемартом. Если смотреть с моей позиции, то мне едва ли не в открытую демонстрируют то, что нападать на меня они не желают. Главное же, что мне сказали, на границе мира, дожидаясь падения барьера, стоят 6 младших ангелов, 2 более сильных, но тоже двукрылых, и один очень сильный, у него 4 крыла. За данную информацию я пообещала еще 2 десятка тел, то есть, ангелы уже знают, что происходит тут, недоуменно уточнил Лич. Ну как? И как тогда быть с нейтралитетом Белого Ордена? Или они наплюют на призывы тех, за спиной которых встанет тень единого? Именно поэтому атаковать мы будем не совсем тех и не совсем тогда, я передернула плечами и сцепила ладони. Потому как помимо крылатых гостей, на границе был замечен и другие. То ли кто-то из древних богов решил прийти, пусть и не совсем в то, но все же отраженное воплощение их прежних владений. То есть, тут есть их якоря, ну старые храмы, капища и прочее, что так и не смогли выкорчевать. Все же это не то, что можно убрать легко и просто, даже если воткнуть сверху свой храм. Потомки прежних жрецов и воинов, отмеченных силой их бога. Кое-какие предметы культов, сумевшие пережить века террора. Прежние слуги, которые банально легли в спячку, но вот-вот проснутся. Да много чего еще. И вот тут тоже не совсем все понятно. Часть из этих богов однозначно будут настроены крайне недружелюбно по отношению к посланцам единого. Зато вот другая часть вполне возможно находится среди тех, кто перешел в его пантеон как ангелы, архангелы и прочие. И далеко не факт, что они сразу покажут свое истинное лицо. Ну и наконец может быть так, что пришедшие будут враждебны христианам, но при этом и на нас начнут лезть. Тут все зависит от того, какие у них силы. Опять же, христиане и мусульмане не факт, что веруют в одного Бога. Эгрегор вещь такая, что вполне возможно будет так, что сюда придет два, а то и больше, их богов. Если так, то нам проще. Если же крылатики успеют навести порядок, то вера в единого Бога обретет единый центр. В Риме. Лич, видимо, устал вести диалог как обычный смертный и перешел на мысли речь. А вот это не факт. Может Рим, может Мекка, а может Лондон, Москва или Константинополь. Я абсолютно ничего не знаю про этого Бога. Может он вообще не тот, а просто какой-то сильный дух перехватил часть потока веры. Или один из иерархов в заброшенном мире, вроде этого, сумел достаточно развиться и шагнул на следующую ступень развития. Ты не забывай, в свое время они ведь не просто так исчезли из этой, да и из соседних реальностей. Возможно, была война, и он по этой причине вполне мог потерять часть своих позиций. Да и даже если нет, то современное христианство в целом весьма слабо напоминает то, каким оно по идее должно быть. Мне, если честно, в любом случае плевать, но учитывать нужно все тонкости, поэтому отдашь приказ кому-нибудь из своих подчиненных. Пусть прикинут, на кого будут выгоднее делать ставку этим небесным посланцам. Так нам тогда стоит устроить резню церковникам. Резню? Да нет, резню пусть устраивают другие. Кое-кого мы безусловно прирежем, но у меня совсем другой план. Ты в курсе, кто такие нефилимы? Дети смертных людей и ангелов. Лич недоуменно пожал плечами. На небесах таких не особо любят. Ну, на их любовь мне в целом плевать. Главное тут то, что кровь этих детей связана с их родителями. То есть, кое-какие официально запрещенные ритуалы способны причинить ряд неудобств ангелам. Ну, например, припрется папаша Нефилима в мир, а его расы. Я изобразила скованные руки. Именно по этой причине умные демоны следят за своим потомством от смертных, а ангелам запрещено иметь связи со смертными. На небеса таких детей не пустить, а оставив их без защиты, можно довести дело до того, что в один прекрасный момент все твое воинство окажется связанным. Да и с детьми богов такая же беда может оказаться. В общем, такие дети в большей степени являются проблемой, пока не наберутся сил. Вот когда набираются, тогда уже они становятся проблемой для других. Правда, и ритуалы такого рода смогут провести далеко не все, но шансы есть. Вот поэтому твои подчиненные в Европе и должны будут идти штурмовать одно единственное место. Какое? Тюрьму, где сидят то ли три, то ли четыре нефилима. Я едва заметно улыбнулась, предвкушающе прикрыв глаза. Так ведь они дети ангелов. То есть, в ментале Лича неприкрыто расплылось изумление. А дети падших ангелов тоже нефилимы. Я неторопливо извлекла книгу из инвентаря и щелчком пальцев избавила ее от цепей, после чего показала изображение темнокрылого ангела Личу. Двукрылый. Так это ведь самые низшие из крылатых. То есть, на границе таких уже шесть. И это если забыть про тех, которые посильнее, то есть скорее всего кто-то вроде архангела. Ну и, это лишь один из тех, чье дитя сидит в той темнице. Прийти на помощь своему ребенку он не смог, так как тогда бы сам оказался в соседней камере. Но вот если его ребенок сам позовет родителя, а такое опознать не столь трудно, то он примчится. Дети у таких существ не столь уж частое явление, но тут дело даже не в этом, а в том, что если он заберет свое дитя, то сможет без особых проблем ходить в этот мир. У него не будет опасений, что его ослабит в самый неподходящий момент и скрутит обычные смертные. Ну, не совсем обычные, но общий смысл ты должен уловить. Самое же главное в том, что там есть и другие потомки. И вот у одного из них, точнее у одной, более интересный папа, архангел, шестикрылый. По крайней мере, был таковым некогда, пока не пал. И ему очень хочется вновь заглянуть в гости. Вот пусть и выясняет отношения со своими бывшими приятелями. Не факт, что сами ангелы полезут к нему, но вот он к ним точно полезет. Так что мне нужно сделать? И что делать, если там будут кто-то еще? Оформить ритуалы призыва и передать детишек их папашам. Только делать это будешь не сам, а через кого-нибудь из своих слуг. И в тот момент, когда падшие шагнут в мир, ты должен сразу же разорвать связь со своими слугами. Иначе есть шанс, что они дотянутся до тебя и банально сожрут твою душу. Не думаю, что они будут особо радостными в ту минуту. Потом-то они успокоятся, но поначалу не стоит рисковать. Что же касается еще кого-то, Я не думаю, что там прямо-таки уж очень много кто будет сидеть. Кого-то сильного не удержат, а слабых проще развоплотить и вышвырнуть за барьер. Так что, если кого и найдешь, то можешь просто отпустить. Меня волнуют только нефилимы. Если бы те демоны, которых ты нашел в лаборатории химеролога, не были столь истощены, то можно было бы и на них наплевать, но демонов я еще успею использовать. Или прибью их, если начнут пытаться играть в свою игру. Если повезет, то эти демоны вообще окажутся из враждебных домов, и тогда можно будет вообще. Я покрутила рукой в воздухе. В общем, рассчитывай на то, что тебя встретит несколько тысяч магов и боевиков. Плюс ловушки и стены. Возможно, будут какие-нибудь тварюшки вроде драконов и тому подобного. То место, куда ты отправишь своих подчиненных, это частично скрытый в пространственной складке монастырь. Видимая часть представляет из себя трехэтажное строение, кирпично-гранитное, и расположено оно в магическом поселении. То есть, помимо самих монахов и боевиков гарнизона, тебя встретят еще и местные жители. Это еще порядка 300-500 магов. По идее, их там около 300, но учитывая происходящее в мире, там есть некоторое количество беженцев. Не постоянное количество, но так как ты поставишь антиоппорационный барьер, то и деваться им будет некуда. Игнорировать их не получится, так как будет шанс на то, что получишь удар в спину. И при всем этом, тебе нужно будет проломить оборону монастыря крайне быстро. 500 бойцов – это отряд Ордена Света. Еще 500 – это несущее слово. Остальные в равных пропорциях поделены еще между 6 группами. Они там не особо доверяют друг другу, поэтому такая вот картина. Только не стоит особо на это надеяться, так как руководит всем этим табором кардинал, а при такой фигуре никто там на показ выяснять отношения не будет. Напротив, каждая группа будет стараться показать, что уж они то. Понимаешь, то есть, там будут все, от обычных лекарей и заканчивая радикалами-инквизиторами, склонил голову Лич. Ну, грубо говоря, да. Сейчас официальные структуры церкви потихоньку начали смещение на интеграцию в скрытую часть, так как иначе они не выживут. Поэтому, если тебе так проще, то можешь пока называть их более привычно тебе. Доминиканцы и иезуиты, сервиты и прочее. Только смысла не вижу, потому как по сути, как я тебе уже говорила, в церкви 3 крупных структуры и 5 или 6 помельче, но заслуживающих внимания. Все остальные либо подчинены, либо в тесном союзе с ними. Теперь второе, что тебе нужно будет сделать. Но, опять же, ты сам никуда не полезешь. Отправишь своих подчиненных. Я внимательно посмотрела на Лича, дождавшись его кивка. Когда я отправлюсь к печати, нужно будет дождаться снятия ее и провести 7 ритуалов возрождения около костра. Там просто нужно будет призвать душу и вселить ее в тело. Не более. Я не уверена, что Гвин и моя мать станут вытягивать этих разумных, а уж если их вытянет Манус, то это будет совсем нехорошо. Кого ты подберешь на роль реципиентов, не особо важно, главное, чтобы были одаренными, не более. После того, как закончит, пусть перебросит их в Африку или на Ближний Восток. На какое-то время они выпадут из поля зрения моих родственников. Пока они будут разбираться, у этих будет время. Ну а если потеряют свой шанс, то это их проблемы. Они точно мертвы. Вы же сами говорили, что не знаете, как там все будет. Там может быть как угодно. Может быть, их души кто-то поглотил, а может, из них создали оружие. Или просто запихали куда-то. Не знаю. Но если есть шанс, то нужно им воспользоваться. Душу можно и собрать обратно, а вот если не попробовать создать благоприятные условия для себя, то потом можно и не успеть. Тем более, я не уверена, что и душа моей сестры в полном порядке. Возможно, мне придется туда идти за недостающими частями. Правда, Манус так врать бы не стал, но не учитывать подобного варианта я не могу. В конце концов, он не всемогущий и не всезнающий. Если из того мира умудрились бежать, то никто не сможет поручиться, что они не забрали с собой что-либо. Даже насчет себя я не уверена до конца. Нет, душа у меня в полном порядке, но мой родной мир, как, впрочем, и мир Ярнома, позволял держать свои проекции сразу в сотнях отражений. И не факт, что какая-то часть, своего рода отражение моей силы души не запечатана в каком-нибудь предмете. Понимаешь?